почему? Ну чё, блядь? Давай уже. Что было вчера? Домой на автопилоте подкашивались ноги. Не в силах дверь открыть, я рухнул прямо на пороге. Проснулся, вернее соседка разбудила. Еще не видела никогда меня в такой роли она. Глаза иллюминатором, как у Дарьяловой в эфире. Я достал ключи, чик-чик-чик-чик, и я в квартире замер. У зеркала встал словно вкопанный. Увидев сам свое отражение, я просто в шоке был. На мне рисовали рисунки, пока я спал, гады. На руках, на шее следы губной помады. Кто это мог быть и чем мы с ней занимались? Пропах ее духами насквозь, надеюсь, просто целовались. До сих пор в ушах гул от какой-то музыки. Случайно сую руку в карман и достаю трусики. Женское нижнее белье. Откуда? Что вчера со мною было? Вспомнить будет очень трудно. А что было вчера? Не помню, я не помню ни хера. А что было вчера? Не помню, я не помню. А что было вчера? Не помню, я не помню ни хера. А что было вчера? Не помню, я не помню. Динамиков летят волны, прибавил громче звук. Вспоминаю телефоны подруг, и вдруг звонок в дверь. Кто? Это Кристина. Я попытался вспомнить, услышав голос милый. Я открываю дверь, думаю, что тебе надо. Кидая взглядом, тут же выпадаю в осадок. Я был удивлен, от этой персоны не находилось слова, чтобы сказать что-то. Словно цветок в чистом поле стоит она. Красиво, как принцесса, как на небе звезда. С улыбкой на лице она сказала мне, что я оставил свое портмоне. Где? Да я не знаю, вроде вижу ее впервые. Беру свой кошелек с глазами пустыми. Она уходит нежно, мне машет рукой, сказав, что вчера ночью ей было хорошо со мной. А что было вчера? Не помню, я не помню ни. А что было вчера? Не помню, я не помню. А что было вчера? Не помню, я не помню ни. А что было вчера? Не помню, я не помню. Как сон, словно после бала Золушки. Все, что помню, это партии стопариков телочки. Как вспомнить, чтоб по полочкам рассеять факты. Говорю под бит, то есть просто попадаю в такты. Я не в силах был на тот момент сделать красиво. Хотел передать мысль на бумагу, но попадал мимо. Глотал фразы, извергая перегар и мазы, не имевшие смысла, летели словно в унитаз. Ребят, зачем вам текст сдался? Я еще не отоспался рано. Принесите минералки, Ариана. После вечерки сушники в горле, словно в ржавой пушке. Кинул пару фраз и снова уткнулся в подушку. Ну, Димон, ладно, я продолжу за него. Сели все рядом обсуждать, что было вчера. Напрягая головы, извилины мы вспоминали. Вот это да, так отдыхают по диагонали. Отдыхаю с пацанами, без понтов и без рекламы. Бутылки, папиросы, секьюрити пытались задавать вопросы. Когда входили мы по стойке смирно, построились все суки. Как матросы, держали наши руки. Лишь лучшие на этой пати наша тусовка не спит ночами. Забудь о времени, вот огонь, если ты с нами. Вечеринка в духе по диагонали. И значит хип-хоп, значит R&B. Значит рейги, мы и сами пропустим по телеге. После впечатления недели ощутим руки леди на своем теле. Вспоминая с утра, боже, что я творил вчера. Ужаснулся, узнав, что в кармане нет, нет ни рубля. Что за жизнь пошла, пацаны, так что было вчера? А что было вчера? Не помню, я не помню ни. А что было вчера? Не помню, я не помню. А что было вчера? Не помню, я не помню ни. А что было вчера? Не помню, я не помню. Что было вчера? Не помню, я не помню ни. А что было вчера? Не помню, я не помню. А что было вчера? Не помню, я не помню ни. А что было вчера? Не помню, я не помню.